Ее обошел еще один прохожий, крупный сидеющий мужчина с огромной немецкой овчаркой на поводке. Собака мимоходом ткнула Лидочку кожаным приветливым носом. «Как тебе несовестно?» — тихо упрекнул овчарку мужчина и успокоил Лидочку. «Не бойтесь, он не кусается». «Я не боюсь», — ответила Лидочка и потянулась погладить собаку по крупной, как у ребенка, теплой голове. Но овчарка с достоинством посторонилась, и Лидочкина рука осталась висеть в воздухе. «Молодая, тонкая, полная крепкой, живой, горячей крови. Барбариска!» Голос звонкий, чуть натреснутый от волнения, почти забытый, но все-таки невероятно, физически родной, заметался по мокрой улице, отталкиваясь, будто мячик от мостовой, фонарных столбов, влажных, как будто покрытых мурашками стен. «Барбариска!» Лидочка лихорадочно закрутила головой. «И да!» По тротуару бежала к ней, радостным крестом распахнув объятия, невысокая, кудрявая, в тоненьком серо-голубом скрипучем, почти целлофановом плаще, точно таком же, как... Лидочка шагнула навстречу, прижав в груди стиснутые, неверящие руки, словно пыталась закрыть глаза аппликационному коту. «Ма!» — откликнулась она беззвучным, осиплым голосом. «Ма!» Домашние тапочки, набравшие черной ночной влаги, тихо, но отчетливо чавкнули. «Мамочка!» «Барбариска!» Они обнялись так, что обе чуть не упали. Лидочка крепко ушибла себе плечо и даже не заметила, тыкаясь как слепая, как маленькая, знакомая, нежная, единственное тепло, мамины щеки, мамина мочка. Полыхающая, полупрозрачная, с простенькой золотой сережкой, которая вечно норовила потеряться. Мамин смех. Запах. Мамочкин. Необыкновенный, родной. Никак не желавший умирать. Ушедший даже из памяти, но еще долго-долго живший в шкафу, давно уже оккупированном царевыми. Лидочка иногда тайком приоткрывала дверцы и, зажмурившись, вдыхала все сразу. Боль, тоску, тающие следы, последние молекулы собственного детства. Но это редко, очень-очень редко. Она боялась выдышать весь мамин запах и остаться совсем уже, окончательно одной. «Мамочка, мамочка, Господи, мамочка! Да как же я без тебя? Как же я все это время?» Мамочка то целовала ее, куда попала, горячими, веселыми губами, то вдруг принималась тормошить и ощупывать, будто Лидочка свалилась с какой-то ужасной высоты, и теперь надо было удостовериться, что все цело, и кости, и мышцы, и связки, и колготки даже не порвались. «Вот молодец, только чур, на чердак больше не лазить. Обещаешь?» «Худющая какая стала!» — прошептала мамочка куда-то Лидочке в ключицу, лохматым от близких слез голосом. «Тощая совсем, одни косточки остались». Лидочка хотела что-то сказать, но не смогла. И обе они вдруг заплакали и засмеялись одновременно, как умеют только женщины, и снова принялись обнимать друг друга и тискать, совершенно забыв, что они стоят посередине улицы, и только повторяя все время: «Ну как ты, Господи, мамочка, Барбариска, как ты без меня, а ты, как?» Они успокоились так же разом, будто вдруг отключились друг от друга. Лидочка сразу почувствовала, что замерзла. Она передернула плечами, и мамочка тотчас снова обняла ее, потянула к себе под крыло, под полуплаща, подбитую изнутри тоже незабытым, оказывается, родным, нежным, душноватым теплом. «Пани Валевска!» Флакон упоительно-синего стекла, на боку белая кудрявая головка легкомысленной польской красавицы. Лидочка вдохнула простенький, всего на два такта аромат. Блаженно зажмурилась, прижалась всем телом так крепко, что не разбирать было, где стучит ее, а где мамочкино сердце. «Доченька моя!» — радостно сказала мамочка и потерлась щекой о Лидочкины волосы. — Пойдем скорей. Папа тоже ужасно соскучился. — Папа? — Лидочка вывернулась из-под плаща, отстранилась, посмотрела недоверчиво, как будто маленькая, как будто снизу, хотя они с мамочкой теперь были вровень. — Лидочка, пожалуй, даже и выше. — Как? — Папа? «Разве он тоже?» Лидочка хотела сказать «тоже умер», но не смогла. В это невозможно было поверить, даже сейчас, даже здесь. «Ну да, папа!» Мамочка изумленно подняла брови, а потом вдруг поняла и огорченно ахнула, зажав руками рот. Блеснуло знакомое обручальное кольцо, толстенькое, бочонком, с желтоватым бриллиантиком, втиснутым в золотое тесто. «Бабушка, что же, так ничего тебе и не сказала?» Лидочка замотала головой. «Нет, ничего. То есть сказала, конечно, что папа уехал на заработки. Разве нет?» Он же открытки мне ко всем праздникам присылал. Лидочка вспомнила коробку, в которой аккуратно складывала картонки, разрисованные цветами, мишками и воздушными шарами, яркие марки, торопливый размашистый почерк. «Дорогая моя доченька, поздравляю тебя, учись хорошо, слушайся бабушку, твой папа». Чернила то синие, то черные. Неразборчивый штемпель, никакого обратного адреса, никогда. Мамочка снова заахала. «Да нет же, какие открытки! Он действительно уехал только...» «Ну да, почти сразу после моих похорон. Представляешь, вернулся в Адлер, ну там, где мы на море были, помнишь?» «Правда, наша комната была уже занята, но он как-то... В общем, ему позволили переночевать в соседней, и он дурак такой... Ох, я так ругалась, ты не представляешь! Бросить тебя совсем одну! Ну что же было поделать? Его только утром нашли, сама понимаешь, было поздно». «А как же деньги?» — спросила Лидочка, все еще не веря. — Деньги? Папа ведь мне деньги переводил каждый месяц. Галина Петровна показывала, на сберкнижку. Она все это потом в свой банк перевела, так что ничего не сгорело, ни копеечки, даже в дефолт. — Потому и не сгорело, что это ее деньги были, — объяснила мамочка. — Она сама тебе и переводила. Вообще странно, конечно, что она ничего тебе не сказала. Хотя... Мамочка на мгновение задумалась, а потом весело тряхнула кудрявой головой. Может, так и правильней. Кто же знает. Ну, пойдем, Господи, а то ты промокнешь совсем. Расскажешь нам с папой все, все, все. Как в детстве? Спросила Лидочка. В мелких подробностях? «В мелких подробностях», — засмеялась мамочка, — «мы же ничего про тебя не знаем. Тут ведь все как у вас. Газеты врут, по телевизору сплошные сериалы. Новости только от знакомых. А их дождись еще знакомых этих. И потом не все правду говорят, сама понимаешь. Некоторые так просто сплетничают. Вот, например, когда... А да что там говорить? Пойдем лучше домой. Домой, повторила Лидочка, не веря. Домой. Наконец-то домой. Мамочка снова обняла ее за плечи, притянула, и ночная улица, тотчас задрожав, поплыла куда-то в сторону, а потом и вовсе расплылась, набухла, вот-вот готовая перелиться и торжественно, как улитка, поползти по щеке. Мамочкино лицо на мгновение тоже исказилось, поехало по невидимым швам, стало уродливым, чужим, на мгновение даже нечеловеческим. Лидочка, вздрогнув, отстранилась. «Ты что, Барбариска?» — спросила мамочка ласково. И Лидочка, быстро смаргивая влагу, попыталась улыбнуться. Ее вдруг затрясло изнутри мелкой, безостановочной дрожью. В одной пижаме вечером, в незнакомом месте, под дождем, что это, собственно? Где? Что? Как я сюда попала? На мать она больше не смотрела, боялась. «Барбариска!» Лидочка молчала, глядя прямо перед собой. В кофейне напротив хлопнула дверь. По мостовой плавно проплыл светящийся изнутри автобус, полный беззвучно, как в немом кино, жестикулирующих людей. «Барбариска!» В мамочкином голосе возле самого дна зазвенело тонкое, синеватое, как сталь, недовольство, как всегда, когда Лидочка не слушалась. «И не думай даже никуда идти», — спокойно сказал Лазарь Линд, встряхивая и закрывая зонт, заросший живыми ртутными каплями. Он был настолько похож на собственную фотографию, что Лидочка даже не удивилась. «Мамочка, папа, теперь вот еще и он». Она посомневалась, можно ли называть Линда дедушкой, или как и с Галиной Петровной придется соблюдать какие-то церемонии. Линд засмеялся, словно прочитал эти мысли, и, привстав на цыпочки, поцеловал Лидочку в щеку. От него вкусно пахло кофе, настоящим, крепким, с пенкой и коричной палочкой. «Какие уж тут церемонии», — сказал он. «Зря ты вообще все это затеяла. Давай, дуй скорей домой». «Домой?» — эхом откликнулась мамочка. И Лидочка машинально шагнула к ней, все еще боясь взглянуть, но все-таки к мамочке. Линд нахмурился и неожиданно молодым быстрым движением преградил ей дорогу. «Я сказал, возвращайся, брысь, и чтобы я тебя здесь больше не видел». За спиной у него мелькнуло, шурша голубое. И Линд, поморщившись, развел руки, мешая мамочке пройти. «Быстрей давай», — поторопил он Лидочку. «Ты что, не знаешь, где у тебя дом?» «Нет», — честно ответила Лидочка. «Не знаю». «Назад обернись», — велел Линд. И Лидочка обернулась. За спиной было окно. Обычное окно в первом этаже немолодого дома, хотя, конечно, должна была быть дверь. Та самая, последняя, которой она шла, старея, анфиладами своего сна. За стеклом на подоконнике с той стороны, с которой Лидочка точно помнила, не было ничего, кроме череды пустых ветшающих комнат. Сидели освещенные празднично, точно в театре дети, мальчик и девочка, погодки. Девочке было лет 7, и у нее был курносый нос и хорошенькие кудряшки, на которых, как стрекоза на цветке, примостился большой в горошек бант. Очень легкомысленной, повязанной явно взрослой, женской, любящей и балующей рукой. Девочка что-то сердито выговаривала мальчику. крупному сумрачному увольню в тесноватой разноцветной рубашке. И потому как мальчик невнимательно и обиженно слушал, было ясно, что он, несмотря на крепкие щеки и преимущество в росте, все-таки безнадежно младше, может быть, даже на целый год. Но мириться с этим не намерен, нет, не намерен. Девочка недовольно ткнула его кулачком в круглое плечо и, словно почувствовав Лидочкин взгляд, вгляделась в законную темноту, напряженно, серьезно, точно взрослая. «Кто это?» — испуганно спросила Лидочка. Линд за ее спиной сухо хмыкнул. «Ну же!» — сказал он. «Думай! Соображай!» Лидочка присмотрелась, и точно кто-то повернул картонную тубу калейдоскопа. Лица детей вдруг распались на отдельные знакомые черты. Смоляные завитки Линта, улыбка мамочки, квадратный лоб Лужбина, ее собственная ямочка на щеке мальчика, тоже принадлежавшая прежде Галине Петровне, а до этого кому-то еще, кому-то неизвестному по имени, давно забытому, но все равно родному. Кровь, смешиваясь, толчками застучала у Лидочки в висках, в запястьях, отдаваясь в груди мальчика розовым ярким светом, наполняя девочкины губы и веки, пульсируя сразу в миллионе вен, прошедших, будущих, настоящих. «Это мои внуки», — вдруг поняла Лидочка. «Все не закончилось. Совсем нет? Все продолжается? Ну как же? Тогда, ну почему же?» Она шагнула к окну, словно собираясь постучать. И тотчас у нее за спиной страшно закричала мамочка: «Не пущу! Нет, не пущу! Барбариска!» Лидочка обернулась. «Быстрее!» — сказал Линд. «Ну же, быстрее!» Что-то билось у него в руках изо всех сил. Вырывалось что-то страшное. Ни мамочка нет. Но оскалившийся Линд держал крепко, очень крепко. Так что Лидочка почувствовала, как напрягаются под сухой кожей мышцы, как сжимают ее сильные мужские руки, и все вокруг наливается светом, смыслом и торжественным плеском. Вода. Тяжелая, теплая, текла уже не сквозь, а с нее. «Давай, давай! Быстрее!» — закричал Линд. «Я держу ее! Возвращайся, давай, возвращайся!» И Лидочка с размаху двумя руками ударила по оконному стеклу так, что все вокруг на секунду словно застыло, а потом взорвалось и осыпалась миллионом хрустящих, сияющих осколков, и она побежала вслед за смеющимися детьми назад, по комнатам. Теперь совершенно живым, полным прекрасных людей, дружелюбных собак и старой добродушной мебели. Все сильнее пахло мастикой, яблочным пирогом и можжевеловыми ветками, и все стремительнее приближался свет, ослепительный, плотный, молочный, полный такой радости, что Лидочка засмеялась тоже, а свет все приближался, пока не ударил ее по лицу сильной горячей ладонью, и еще раз, и еще, и еще. «Ну же!» — совсем близко, прямо над ухом, закричал Лужбин. «Ну же, девочка, давай!» И Лидочка очнулась. Лужбин стоял над ней на коленях, и лицо у него даже не бледное, синеватое. Прыгало, ходило ходуном, дрожали перекошенные губы, подбородок, дергалась изуродованная тиком щека. «Ты!» — сказал он, словно не узнавая, не веря, что Лидочка вернулась, что она вообще могла попытаться уйти. — Ты! Лидочка хотела ответить, но губы не слушались. Шелестели. Шелестела, уносясь в сток, полная ее крови вода, и от чего-то было очень больно в спине. А еще не сильно, но длинно ныли щиколотки и запястья, крепко стянутые и распущенные на бинты простыней. Какой все-таки молодец, умница, Ваня. Догадался, спас. Спас. Спасибо. Лужбин наклонился, пытаясь расслышать. И Лидочка изо всех сил, напрягая голос, прошептала: «Я хочу!» «Что ты хочешь, Лидушка?» Лужбин приподнял ее за плечи. «Попить? Водички, может? Сейчас скорая приедет, потерпи, родная, сейчас уже, прямо сейчас». Лидочка упрямо мотнула головой и, наконец, закончила. «Я хочу остаться», — твердо выговорила она и сама удивилась, потому что никогда в жизни не говорила так и никогда в жизни ничего для себя не хотела, не смела. А оказалось, что это так просто. Надо всего-навсего набрать полную грудь воздуха и сказать... «Просто сказать! Я хочу остаться», — повторила Лидочка. И Лужбин сразу понял, о чем. О доме, о нем самом, обо всей жизни, которая с этой секунды наконец-то и навсегда стала у них общей, одной на двоих, как он и хотел. А теперь захотела и она, Лидочка. Она сделала свой выбор. Впервые кто-то выбрал его вот так, осознанно, по-настоящему. И Лужбин, задыхаясь от благодарности, заплакал, уткнувшись лицом в Лидочкин живот, впалый, почти детский, но уже таивший в своих золотистых потемках никем пока не прочитанную и не узнанную следующую главу. За воротами резко вскрикнула недовольная ранним вызовом скорая, и серый от предрассветной усталости врач попытался затушить в переполненной пепельнице докуренный до картонного фильтра слюнявый бычок, но промахнулся. «Господи, ты глянь, какой дворец, Вася, и что им, буржуям, не живется! Ненавижу этих суицидальников, четвертый случай за неделю!» И одни сплошные истерики. Всех бы в психушку упек, честное слово. Без права переписки. И хоть бы одна сволочь вены резала как надо. Не поперек, а вдоль, вдоль, вдоль. Так нет же. Спасай их за эту зарплату, сволочей. Ну ладно, тормози давай. Вот так задом, задом сдавай, а то носилки не вопрем. Врач выскочил из скорой, придавивший колесом посаженные еще Марусей золотые шары, и пошел навстречу дому, той же тропинкой, что шла когда-то к своей ведьме, молоденькая Галина Петровна. И все было по-настоящему. Все наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось, на этот раз навсегда. И любовь, так долго блуждавшая по этой истории, так долго не умевшая попасть в такт. И этот дом, и холодный вкусный воздух, и медленно выплывающее из-за розовых сосен круглое и тоже розовое солнце, такое громадное, что где-то далеко-далеко засмеялся от радости Лазарь Линд. Засмеялся и поцеловал маленькую, теплую, бессмертную Марусину руку. Конец книги. Февраль 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.